Господу, дорогие друзья. Мы с вами опять имеем эту возможность встречи пред лицом нашего Господа. И вот интересно, когда каждому из нас Бог дает во внутренности нашей течение ночи, просыпаемся, мы насыщаемся Его образом, так Господи нас благослови, преображаемся в Его образ, на лицах нету масок, или мы называем вещи своими именами. Сегодня мы с вами будем касаться довольно-таки очень щепетильного вопроса. Боже, помоги его усвоить, за сколько раз мы сможем охватить этот объем темы, как уже Бог нам позволит. Но похоже, что нам нужно будет об этом очень глубоко рассуждать, не только в сегодняшнем дне. Читаем место Писания, второе послание к Коринфянам, первой главы, 21 стих. Второе послание к Коринфянам, первая глава, 21 стих. Здесь такая очень короткая фраза, там описывает апостол Павел что-то в письме своем, в послании. Мы берем пока что только эту фразу. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Мы сегодня будем говорить о помазании. Что есть помазание? Когда помазание? Зачем помазание? Что надо делать? И наше отношение к этому помазанию. Интересно то, что Священное Писание говорит, насколько это серьезно и насколько... Как мы понимаем эти вопросы, глубины, серьезности, ответственности по вопросу? Здесь говорится, что утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Дело в том, что когда апостолы раскрывали таинство Священного Писания, об апостоле Павле Петр сказал, говорит, вот он открывает такие таинства, которые Бог ему открыл. Что говорит, неутвержденные, понимаете, такие люди заблуждающиеся, они превращают в собственной своей погибели, переворачивают это. Но, говорит, Павлу это открыто по благодати Божьей. Это, говорит, тайна. И апостол Павел, когда пишет об этих многих вопросах, он говорит, вы можете усмотреть мое разумение тайны, которую Бог открыл. И один из вопросов тайны, он говорит, это упование славы Христос, живущий в нас. Итак, вопрос помазания. Дело в том, что когда мы будем говорить с вами о помазании, и говорится о вопросе помазания, это помазал Бог, то нам нужно будет задуматься о некоторых вопросах очень глубоких. А именно, дело в том, что Священное Писание говорит, он есть глава, а из него составами, всевозможными связями идет взаимоотношение всего тела. А тело это я, ты, мы, вы, они, члены друг другу. Вопрос очень интересный. Говорит, это как елей на голове Аарона. Ну хорошо, на голове Аарона это хорошо. А куда дальше стекающий? На бороду, понимаем, да? А потом на края одежды. Вопрос возникает. Мы сегодня будем касаться вопроса, Бог Отец помазал Сына Своего Иисуса Христа. Если помазание елея находится на нем, он глава, то это помазание с головы должно куда? На тело идти, да? И как мы понимаем? А теперь давайте проверять. Какая степень это помазание на нас не быть должна, а какую мы позволили, чтобы нас коснулось. Мы сегодня с вами будем подходить к вопросу, что нам нужно будет очень глубоко покаяться за то, что мы неполноценно принимаем помазание, что мы не до конца отвечаем на научаемость от этого помазания. Будем каяться в тех вопросах, что, понимаете, Бог хочет руководить нас через помазание, а мы не хотим этому поддаваться. Будут такие моменты, когда нужно будет нам оглянуться на наш пройденный период жизни, до минимального такого расстояния. Ой, не можем вспомнить о тех далеких лет. Сейчас вопрос не в этом. Вчера, позавчера, неделя, другая, третья тому назад. Свежие такие события, которые в памяти мы так легко держим, вроде для себя так выразимся. И будет задаваться вопрос, а как мы слушаем голос этого помазания? А дальше следующий вопрос будет говориться. Вот я, говорит, иду, он о себе сказал, что он есть пастырь, добрый, так? А овцы его идут за ним. Почему идут за ним? Он сказал, потому что слушаются голоса его. А позвольте, а если с ушами у овец не все в порядке, они будут слышать голос или никак не могут разобраться, чей голос слышат? А такое не замечали за собой? Многие часто говорили, знаешь, брат Сергей говорит, не могу понять, вот такая мысль, и вот такая, и вот такая, и вот такая, та, которая от Господа. Хороший вопрос. А вот у меня, говорит, во внутренности вот такие чувства появились, и такие, и зачастую, говорит, противоречивые. Я, говорит, не могу разобраться, какие от Господа. Ужас. Не думаем об этих вещах. А такого у нас не было в жизни, когда, может быть, мы говорили, но я знаю, что это очень многие говорят, но я не могу сказать, что все так говорят. Потому что, ну, сегодня мы слышали, Бог говорил, кто как рассуждает о самом себе. Но ведь мне же была мысль, мне же был совет, ну почему я не послушал, почему я не послушал? Такого никого не было, никогда. Это первый признак, что помазание должно было нас научать, а мы по каким-то причинам были глухи. Позвольте. В свое время, когда Иисус говорит интересную притчу, что хозяин виноградника имел виноградарей, послал рабов. Они такие глухи, что он послал рабов. Кого побили, кого прибили, кого ни с чем отослали. Он посылает сына своего, говорит, может быть, сына постыдятся. Они глухи к этому. Да нет, я бы не сказал, что они глухи. Я вижу, что они злоумышленники страшные. Потому что они сказали? Вот идет наследник. Надо убить его и завладеть виноградником. А знаете, как это звучит? Завладеть виноградником. Мы будем безотчетны хозяину виноградника. Хотим съедим, хотим раздавим, хотим потопчем, хотим взрастим, хотим выбросим. Как хотим, так и будем поступать. Ну-ка думаем об этих вещах. Иисус сказал интересную фразу. Когда говорит, овцы мои слушаются голоса моего, или в другом месте он говорит о вопросе, вот пастырь идет, и овцы его за ним идут. Во тьме они не останутся, в неведении они не останутся, в слепоте они не восстанутся, в бедности, нищете они не останутся, ни холодные, ни горячие они теплыми не останутся. Обнаженными они не останутся, обкраденными они не останутся. Не знающие, как поступить, они не останутся. Скажите, пожалуйста, а есть у нас определенного рода проблемы в этом направлении? Это не говорит случайно ни о чем для нас? Не говорит о том, что... Подожди, мы все овцы, овцы, овцы. Подожди. Он не сказал, что овцы не овцы. Он сказал, те овцы, которые слушаются, то во тьме не останутся. Думаем? А если мы во тьме, в неведении, в непонимании, в неосознанности каких-то вопросов, так позвольте, я раз не ставлю вопрос, мы овцы или не овцы. Ставится вопрос по-другому. Мы где? Слушаем его или не слушаем? Знаете, один из братьев рассказывал, они были геодезистами, топографами, приходилось по горам, по долам, понимаете, в палатках жить, дождевой водой, ну, утолять жажду. Вопрос не в этом. И вот, говорит, однажды я, говорит, был наблюдателем интересной картины. Горные пастухи, я, знаете, часто видел этих пастухов, ой-ой-ой, нам через перевал приходилось каждый месяц туда и обратно ездить. И Крестовый перевал, это в Южном Кавказе. Я видел, как их туда гонят и какие высоты они там поднимаются, вопрос не в этом. А этот брат рассказывает, я видел, говорит, два пастуха шли навстречу друг другу с отарами овец. Овец стать во тьмущая! И каждый свою песенку на своей флейте, или как там называется, мурлыкал. Вот, а потом они увиделись друг с другом, и давай общаться. И овцы вот так поперепутались. А я, говорит, стою и думаю, вот это да. А что же, говорит, будет дальше с этими овцами, когда пастухи пойдут каждый своим путем? А что, говорит, это выльется? Оставил все, говорит, свои дела, смотрю на эту картину. И вот они пообщались, ну, сколько-то часов общались, давно друг друга не видали, потому что в горы как уйдешь, что там, понимаете, только и будешь охранять до пасти, а потом в долину как спустишься. Ну и ладно. И когда, говорит, каждый заиграл свою мелодию и пошел. Я, говорит, смотрю, овцы стали определяться. Каждая знает голос своего пастыря. Ва, думаю, как организовано, знают. И пошли разделяться. И смотрю, говорит, странная картина. А вот одна, там несколько овец стоят, то голову на одну сторону, то на другую. Я не могу разобраться, где же ее пастырь? Туда бежать? Или сюда бежать? И он соображает. Кто его знает? Вроде овца была, не баран, который смотрит тупо на ворота. Не козел, понимаете? Вот странные вещи такие. А потом, говорит, определилась, где же все-таки ее пастырь, понимаете? Где ее стадо? И так весело побежала, сразу видно. Не с двоящимися мыслями. Интересные вещи. Скажите, пожалуйста, сколько времени нас выводить надо с определенных наших проблем и вопросов? Это наш пастырь ввел нас в проблемы? Или в проблемы влезли мы, не дослушивая голоса нашего пастыря? Ну-ка, давайте думаем. Мы с вами не так давно разбирали одно из мест такого писания, может быть на память, может быть не читали его, но в принципе вспоминаем. Описывается момент, когда пророк Елисей говорит царю Израиля, говорит, в таком-то месте вражеские враги залегли, говорит, бойся идти той дорогой, тем путем. И царь, говорит, не один раз ходил, проверял и удостоверился, что это правда так. А потом неприятельская сторона, написано, говорит, очень сильно переживание возникло. Говорит, кто-то из наших, говорит, обязательно должен, говорит, был переносчиком. А там выясняется, говорит, да никто, просто, говорит, у них там есть пророк, которому Бог открывает даже то, что ты на ухо говоришь в спальной комнате. Взять его. А вопрос у меня такой стоит, который Бог задает для меня, для каждого из нас. Ну, вот это помазание, которое было в этом пророке, оно учило и предупреждало. Нам небезызвестны становились умыслы сатаны. Ну, тогда или нет? Так получается, Бог своим помазанием хочет научить и предупредить, а мы идем и в проблемы влазим. А ведь Ветхозаветное Писание говорит, мудрый видит беду и уклоняется. А неопытные идут и наказываются. Ну, интересно. Ну, я неопытный, я неопытная. А когда же ты будешь опытным и когда ты будешь опытная? Что такое опытность в данном случае? Опытность чему? Это у овец опытность идти за своим пастырем заключается в вопросе того, что они знают, кто он, и что они ему принадлежат, и у них заинтересованности нету куда-то бегать, своими вопросами и делами заниматься. Они хотят идти за ним, не отставая. Так это оказывается опытность. Что такое опытность? Когда она дается, с какого времени она приобретается, получается? Вот здесь мы с вами прочитали, помазавший нас есть Бог. Когда апостол Павел писал эти послания, вы знаете, он глубокие мысли имел в виду. Потому что когда ты изучаешь его послания, ты начинаешь видеть водимость помазанием в этом помазаннике. Наперед забегая по этой теме, скажу, очень интересный закон, мы сегодня будем с вами читать это, чтобы нам порассуждать об этом вопросе. Дело в том, что в свое время помазанием священнослужителей в пустыне занимался Моисей. Знаем ли? Он помазал первосвященников, чтобы мы знали. Теперь обратите внимание, сейчас мы пока не касаемся тех очень таких серьезных, щепетильных вопросов. А тут помазание для нас с вами доверено не Моисею, не человеку. Не апостолам человеческим, поймите правильно, не епископам, не пресвитерам, никому не доверено. Кому доверено? Богу. В свое время наш Господь сказал, я виноградная лоза, а вот обрезка доверена. Бог Отец говорит, никому не доверил ее, он винограда. И он будет обрезку делать, окапывать, ну так получается, если он будет обрезать, он будет отвечать за эти вопросы. Но это интересный такой закон. Знаете, какой? В свое время, когда решался вопрос, Бог сказал, говорит, ну я Саула, говорит, уже отверг, потому что Саул, говорит, вот так вот стал жить. Хотя, говорит, он и помазанник. Да, это было правда, и помазание было на нем. Сегодня мы это сейчас не рассматриваем этого вопроса. Но, говорит, ты возьми рог с елеем, пророк Самуил, и пойди в дом Иессея. Там ты помажешь мне того, о ком я скажу тебе. Не им помажешь, а мне. Я доверяю тебе этот процесс. Хорошо? А он говорит, если Саул узнает, он, говорит, меня убьет. Он говорит, возьми, говорит, телицу в свою руку и приди. И когда придешь, скажешь, я для жертвоприношения пришел. Говорит, никто тебе, говорит, ничего не скажет. Хорошо? Ладно. И вот он там приходит. Дело в том, что почему мы должны об этом задуматься очень глубоко. Потому что там очень такая большая-большая тайна и очень интересные моменты. И вот когда он пришел, то с заречной вышли, с переживанием, за каким делом пришел, он говорит, осветитесь, я для жертвоприношения пришел. Согласно этого места Священного Писания, когда мы изучаем, то освящение семей старейшин, освящение народа всего в городе, кроме семейства Иессея, занимались старейшины. Знаете ли это? Внимательно изучите, вы это увидите. Дальше. А вот дом Иессея никому не доверил освящать, освящал сам. Знаете, когда я смотрю на это местописание, я вижу три группы освящаемых. Я вижу народ города, которым освящением занимаются старейшины. Я вижу семейство Иессея за минусом Давидки, которым освящением занимается пророк Самуил. Но я вижу, что освящением своего помазанника того, которого Бог будет помазать. Цари занимается Бог. Задумайтесь об этом. Потому что потом, когда вот Самуил приходит, значит, и ждет, говорит, ну, давай, приводи своих сыновей. Отец выставляет первого, подводит. Знаете, для меня это очень интересно звучит, так смотрится. Вот как отец свою дочь, ну, что, только его дочь, но и матери, да, выводит к жениху и вот ее передает. Вот что-то такая красивая-красивая картина в духовном плане. И вот отец первенства своего ведет. Вот он для помазания. Наверное, ты его хочешь помазать. Бог, наверное, тебе отвел. А Бог говорит, я его отверг. Ну, сегодня мы это не разбираем. Одного за вторым, третьего, там, понимаете, сколько их там было? 5-6, да? Вопрос не в этом. А Бог говорит, никого не избрал. И этого не избрал, и этого, и этого не избрал. Слушай, так Бог сказал, что кого-то избрал. А где же тот? Священное Писание говорит, ты помазал его среди братьев его. А у тебя еще сын есть? Он говорит, да, есть малый, говорит, овец спасет. Пока без говорит, он не придет, мы не сядем ужинать, не сядем обедать. Да вопрос-то не пищей стоял, а принять уже это приношение. Это быть участниками, это из трапезы. Это серьезные вещи. И там интересно описывает. Говорит, пока Мисон говорит, не придет, мы не сядем обедать. И вот позвали его, он пришел, зашел, говорит, с красивым лицом, белокурый, приятное лицо, красивые глаза. А вы знаете, это одна из проблем. Какая проблема? Да не в нем, а в желающих быть с приятным лицом, с миловидностью, с красивыми глазами, с хорошими прическами. Это одна из проблем сестер разных возрастов, от самых старых до самых маленьких. И занимается народ не тем, чем положено. А Священное Писание говорит, красота чей внутри ее. И когда красота во внутренности, чистота и святость, то отпечаток это выходит на лицо. И выражение лиц их будет свидетельствовать за них или против них. И когда должны были побивать Стефана, то лицо его видели как лицо ангела. Это говорит о многих вопросах. И когда Давидка зашел, то, знаете, я не иначе вижу, на нем уже было присутствие Божьего помазания, исходящее изнутри, как сияние. Иисус сказал, когда, говорит, у тебя светильник внутри горит, тогда этот свет настолько выходит, у тебя лицо преображается, у тебя все части тела светлые. У тебя это, говорит, выходит из глаз, это сияние. Это, знаете, очень интересный закон. И вот этого закона помазанник Божий, пророк, видит в своем сопомазаннике, будущем царе. Понимаем? И вдруг теперь, дело в том, что наш Господь, когда вознесся, то Он воссел одесную силы. Так говорит Священное Писание. Но когда побивали Стефана, то Он говорит, я не вижу его сидящего, я вижу его стоящего. Это где такое видано, чтобы Сын Божий, Бог во плоти, встал, позвольте скажу, в почет уважения, или как это понимать, принимать своего помазанника от земли, Стефана. Знаете почему? Потому что он встал не пред своим помазанником, а пред своей славой или славой Божьего помазания Отца на своем помазаннике. И он встал, принимая Стефана. Вот так Бог говорит пророку Самуилу. Встань! Вот он! Тот, которого ты помажешь мне, царь над Израилем. Интереснейший закон. Я его освятил, а тебе ты будешь помазать. Моисей, ты будешь помазать священнослужителей, священников. Да, это говорит правда. Но нас с вами никому не доверил помазать. Здесь написано, утверждающая жена с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. А теперь очень много-много-много вопросов ко мне, к тебе, к каждому из нас. Ну и каково это помазание? Как оно у нас действует? Как мы ему прислушаемся? Насколько оно свежее? Как часто оно обновляется? Сколько раз в жизни должны происходить обновления этого помазания? Хорошие вопросы. Священное Писание, книга Псалтирь. 91 Псалом, стих 11, только хотя бы. Псалом 91, стих 11. А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. Как-то мы с вами касались вопроса, что такое свежесть? Чем ее мерить? У каждого свое понимание свежести. Знаете, свежий хлеб, черствый хлеб. В той стране, когда мы жили, то, понимаете, там в магазинах хлеб, когда привозили, то все прибегали и покупали его только что, потому что его привезли с хлебзавода, он горячий. Ох, что там творилось. Но когда его разгружали, люди сразу же покупали. Что интересно, многие стояли и ждали, когда эта машина приедет. А кто торопился, они покупали вчерашний, черствый, несвежий. Или ночной выпечки, который уже остыл. Дело в том, что хлебопредложение, Бог сказал, горячие будешь ложить, а снимать, как только остывают, снимаешь, ложишь горячие. Как остывают, снимаешь, ложишь горячие. Понимаем? Вот какая у Бога свежесть. Если, говорит, ты остываешь, но ты еще не холоден, но уже и не горяч. С тобой ненормальные вещи. Духом пламенеете, Господу служите, Духа не угашайте, а светильники гаснут. А чего они гаснут? А потому что Священное Писание говорит, у нечестивых светильники гаснут. По причине умножения беззаконий у многих что делает любовь? Охладевает. И дальше, эти вопросы. Поэтому вот этот свежий. Вы знаете, следующий момент, ну, пурня, или как вы знаете, может быть, и знаете, это на Кавказе, в Азии, на Ближнем Востоке, это такие земляные или из кирпичей, из камней сложенные печи, под наклоном внутри там дрова, и лепешки без, этой, как сказать, закваски, не квасные. И вот их бьют об стенки, оно там, знаете, хорошо так жарится, вкусно. Как знать, говорит, где вот такое помещение, где продают? Знаете, как очень просто. Во-первых, на версту запах идет. Ароматы этого хлеба. А во-вторых, муравьиные тропы. То есть, куда идут люди, кто знает. Но откуда идут, точно видишь. Этих лепешек по 10, по 20 штук. Вот такая кипа. И вот они несут их. А, свежий, свежий, да, свежее помазание. Бог заострил внимание, говорит, как ты понимаешь свежесть. Я говорю, не знаю, как понимать. Я говорю, ну на хлебе понимаю. Как-то я с вами делился, да, если вот разрезать хлебы, и они немножко полежат, они обветриваются. Но это свежий. Я говорю, да нет, уже обветренный. Так он свежий. Я говорю, уже не свежий, уже обветренный. А что такое, когда, говорит, я каждое мгновение напояю сад мой? Ах, вот оно, свежий поток. Скажите, пожалуйста, а когда у нас в телах циркулирует кровь в нашем организме. За сколько секунд она меняется? Или каждую секунду подается? Я не медик, скажите, а что будет, если к мозгу человека остановить кровяной поток на несколько секунд? Что, во что это выльется, вы знаете, нет? Повреждение ума может произойти с безвозвратным восстановлением. Понимаем? Когда Священное Писание говорит, что мы имеем ум Христов, и по уму мы должны быть совершеннолетние, а вдруг, понимаете, на зло должны быть младенцы, а по уму совершеннолетние. И я замечаю, что среди народа сдвиг ума. Это знаете, о чем говорит? Что кровь Христа перекрыта запинающим грехом. И мы находимся в Его теле, а Его кровь к нам податься не может. Блокираторы стоят. Обиды, огорчения, отчаяния, непрощения, негодования, возмущения, любых форм остальных грехов. Блокираторы стоят. Они блокируют, и кровь не может функционировать. Священное Писание очень интересно говорит, апостол Павел, о функционировании в организме человека. Кровь должна выносить шлаки, должна все из организма выносить. Вы знаете, мы перекрывали, это кровь Христа написано, очищает от всякого греха. А мы поперекрывали, очищение не происходит. Блокировка ума происходит. Блокировка чувственности в вопросе чувствительности, взаимности происходит. Дальше взаимоотношения доброго нету. Происходит опять блокировка. Во что это выливается? Охлаждаются взаимоотношения с Богом друг с другом. Появляется трещина во взаимоотношениях. Мужья, жены, родители, дети, братья, сестры. Народ в церкви. Оказывается, Вавилонская башня появилась. Оказывается, теперь у каждого, каждый на своем языке, на своем понимании, на своем наречии, не в смысле национальных вопросов, понимаем? Хотя это тоже еще на своем месте. Позвольте, это так помазание нас сводит или отсутствие помазания нас разгоняет, разъединяет. Вот здесь он говорит, я умощен свежим елеем. Вопрос. Вот елея вылили из рога на голову. Ну, он что, на голове остается или стекает? Ну, ясно, что он стекает. Скажите, пожалуйста, как это понимать? Читаем Екклесиаста. Екклесиаста 9 главы, стих 8. Екклесиаста 9, стих 8. Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не скудевает елей на голове твоей. Екклесиаст, что ты пишешь? Он говорит, они пришли от великой скорби, омыли одежду и убелили кровью Агнца. Если они убелили, то одежды стали светлые. А если они поддерживают их в чистоте, то они будут светлые во всякое время. Раз он говорит, чтобы они были светлые во всякое время, он говорит, значит, есть моменты, когда люди не освящаются кровью Христовой, и у них на какой-то период времени раз, и одежда запачкалась. Раз, одежда залежалась. Раз, помазание не работает. А он здесь еще говорит вопрос. И да не оскудевает елей на голове твоей. Когда берешь это место Писания, да не оскудевает, и я умощен свежим елеем, вытекает очень интересная картина. Вот вылили на голову елей, он стекает, значит, на голове что он делает? Оскудевает. Значит, опять надо нового вылить, а опять он стекает, чтобы не оскудевал, опять надо вылить. Бог говорит, я, говорит, поступаю так, чтобы не оскудевал сок в моем саду, в цветнике, в винограднике, я напояю его каждое мгновение. Успеваем. Тебе нам нужно проверять. А мы под помазанием Божьим каждое мгновение, да или нет? Чем мерить это вопрос помазания? Читаем место Писания Исаии, 11 главы. С 1 по 5. Здесь очень глубокий смысл, который Бог говорит. Ну, он так кратко описан, может быть, не очень расширено. Но сколько Бог позволит, мы с вами немножко порассуждаем об этом вопросе. Это все будет касаться нас с вами. Исаия 11 глава с 1 по 5. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». Интересно, о ком-то говорится? Ну, очень ясно, видно, что это о Господе говорится. И теперь ставится очень интереснейший вопрос. Что дальше происходит? И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его. То есть, здесь говорится о вопросе, что наш Господь будет от корня Исеева по линии Давида, и дальше он как раз и будет этим благословением. И почиет на нем, то есть на нашем Господе, Дух Господень. Можете загибать пальцы и считать. Насчитайте 7. Дух Господень, Дух премудрости и разума, то есть это дух разума, дух совета и крепости, это то есть дух крепости, дух ведения и благочестия. 7 духов. Если внимательно, ну давайте считаем. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать по истине. Жезлом уст своих поразит землю, духом уст своих убьет нечестие его. И будет припоясанием чести его правда, и припоясанием бедра его истина. Вот если мы судим, мы помните, не так давно с вами рассуждали о вопросе. Если мы не можем справедливо судить между человеком и человеком, между человеком и соперником, зачастую соперник это не человек, а дьявол. Если мы не можем рассмотреть себя, если говорить, мы бы судили сами себя, не были судимы от Господа. Он говорит о вопросе, если ты не можешь никак судить самого себя, у тебя проблема с Божьим помазанием. Вот если почиет на нас, если, смотрите, мне приходится так сказать. Я по-другому хочу сказать. В свое время, когда принимали Христа, Бог захотел, чтобы опочил дух Ильи на Елисее. Понимаем, да? Опочил. Чтобы дух вот этого помазания опочил. Но чтобы мы понимали, это очень серьезные вещи. Дело в том, что Бог сказал Моисею, я возьму от духа, который на тебе, и дам этим 70 старейшинам. И дух теперь опочил на них, понимаем? Но они стали пророчествовать. Ну и что дальше? Бог предложил, чтобы они вышли вперед Господу. Ну и что дальше? Они вышли от народа, отделились от общества для славы Божьей. Ну и дальше? Он их остановил, дальше нельзя. Они ели и пили пред его лицом, это большие дела. Ну и что дальше? Но он руку на них не простер. Ах, вот оно что. Скажите, пожалуйста, эти старейшины погибли в пустыне, как вы считаете? О, хороший вопрос. Из 12 колен, 12 соглядатаев, старейшины колен. 10 человек погибли. Знаем это или не знаем? А почему? Потому что у них мировоззрение совершенно было по-другому. А потому что, говорят, у них был другой дух, не тот, которого Бог хотел. Здесь говорится, вот когда Дух Господень, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, крепости, Дух ведения, благочестия будет почивать на человеке, следующая ступень страхом Господним исполнится. Что такое страх Господень? Священное Писание говорит, страх Господень ненавидит зло. Это не страх боязни, воздаяния. Это не животный страх возмездия. Или ты будешь через себя, как дам хорошо, мало не покажется. Понимаете, из-за страха наказания люди зачастую меняют свою жизнь. Это не об этом сказано. Страх Господень, Священное Писание говорит, любящие Господа, значит, имейте страх Господень. А страх Господень будет иметь любящие Господа. Чтобы мы знали. Это, образно говоря, как плод, разделенный на две половинки. Одна половина страх Господень, другая половинка любовь Господа. Теперь смотрите, что получается. Страх Господень ненавидит зло. Скажите вопрос такой. Что есть удерживающий? Или кто есть удерживающий? А зачастую очень многие говорят, что это Дух Святой. Неплохо звучит. Но Дух Святой так и не удержал Давида от преступления против Бога, против Урии и Версавии. Так удержал или не удержал? Не удержал. Он говорит, радость спасения верни, Духом Владычественным утверди меня, дай услышать радость спасения. А говорит, а Духа Святого твоего не отними от меня. Ага, значит, не отнял. Он, интересно. Хорошо. Немалое количество христиан говорят, брат Сергей, надо молиться о Духе Святом. Я говорю, для чего вам и вашим детям Дух Святой? Чтобы не грешить. Я говорю, я так не знаю Священного Писания, я знаю по-другому Священное Писание. Я говорю, знаете, как я знаю? И не оскорбляйте Святого Духа, о котором вы запечатлены в день искупления о вашего. Там, я говорю, нигде не нашел, что Дух Святой говорит, слушай, не оскорбляй меня. Я удерживаю тебя от того, чтобы ты меня не оскорбил. Я удерживаю тебя, чтобы ты не возмущался против Бога, иначе ты меня огорчаешь. Вы где-нибудь нашли такую форму? Я такой нигде не нашел. Я говорю, поймите, Дух Святой не для того, чтобы нас удержать от греха, а чтобы нам жить в святости. Я говорю, должны вы видеть определенные вопросы. Скажите, когда человек во грехах, что он теряет? Согласно грехопадению Давида, Духа Святого он еще и не успел потерять. Праведность потерял? Потерял. Совесть потерял? Потерял. Мир с Богом потерял? Потерял. Радость спасения потерял? Потерял. Духа Владычественного потерял? Потерял. А Духа Святого еще? Не потерял. Так с чего у него начало падения, как вы считаете? И Бог показывает, страх Господень ненавидит зло. А как теряешь страх Господень, для тебя зло в порядке вещей. Страх Господень это, позвольте так, по-другому скажу. Бояться огорчить Господа. Ну как ему больно сделать? Ну как ему горько можно сделать? Разве можно? Понимаем? Вот если эти чувства теряются, ты теряешь страх Господень, а тогда жди. Там то одно потеряешь, и праведность, и мир потеряешь, и радость, и святость потеряешь, и целомудрие потеряешь. Ну, все будет зависеть, кто до чего докатится. Кто как далеко докатится. Это уже детали. Страх? А смотрите, что он говорит. А когда страх Господень начинает теряться? Когда исчезает присутствие Божьего помазания в семи духов. Теперь слушаем, какие эти духи? Дух Господень. Вы знаете, это интереснейший вопрос. Кто говорит, Духа Христова не имеет, тот и не его. Да, это интересное положение. Можно быть со Христом рядом, но Духа его так и не иметь. Можно огня с неба желать свести в отомщение, в воздаяние, в научение. А он говорит, а вы не знаете, какого вы Духа? Замечаем. Оказывается, Дух Христа, если внимательно смотреть, многие говорят, Дух Христов это Дух Святой. Да, это правда. Это правда. Но если глубже смотреть, Христос интересную вещь говорит, только хорошо задумайтесь каждый. Скажите, пожалуйста, что мы первое принимаем? Христа? Водное? Крещение, обещание Богу доброй совести? Или Духа Святого? То, что мы приняли Христа, это будет выражаться в вопросе принятия нами Святого Духа. Но крестить Духом Святым кто будет? Крестящий Духом Святым есть Он. Понимаем? Вот теперь Он говорит, вот смотри. Когда, говорит, тебя обручили мне невестой, апостол Павел, помните, что сказал интересную фразу? Бог меня не послал крестить, Он послал меня благовествовать. Ну, говорит, крестил кого-то, говорит, Стефанов дома, остальные, говорит, не помню, кого крестил. Молился о Духе Святом за некоторых. Но, говорит, меня Бог не это послал. Он меня послал, чтобы я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Ах, это начало. Я обручил вас Христу чистой девой. Ага, вот тут у вас должны, говорит, проявиться чувствования Христовы. Когда? После водного крещения и принятия Святого Духа? Или принятия Христа? Когда? Когда вы будете такого же Духа? Когда вы будете в одном Духе вместе с Ним? Когда вы согласитесь, что Он вам говорит Спаситель? То есть вас надо избавить от ваших возлюбленных грехов. Вы видите, что без Него не можете. В таком случае вы хотите с Ним соединиться в одно целое. У вас будут такие же чувствования. В таком случае вот этот елей, который будет помазание на голове нашего Господа, жениха, он будет стекать именно нас. Так, нет? Вот куда мы сами приходим. Дух Господа Бога на мне. И вот это состояние. Вы знаете, когда мы исследовали вопрос, что ревнуть о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Ревнуть о том, чтобы пророчествовать. Да, так написано, правда, да? А Бог задает вопрос, а что такое ревнуть о дарах больших? Знаете, я аж поежился. А знаете почему? Вот жених такой богатый, понимаете? 10 верблюдов полные, а это еще не все. Остальное осталось дома. И сад, да? И вот Ревека посмотрела на эти мешки с сокровищами. Какая одежда! Ой, какие украшения! Смотрит и говорит, как я тебя люблю, любимый! Мешок или жених? А Сав, когда прозрел, он сказал, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Он не отрекался от подарков, но он сказал, самый великий дар, ревнуйте о дарах больших, особенно о том, говорят, что пророчество. Не спешите. Подождите. Самый большой дар, это дар принять сына его. Отец взял и дал дар. Сына моего в дар отдал. И теперь, говорит, примите его. И когда ты этого дара принимаешь, этим даром является Христос, Христос в твоей моей внутренности, то Он уже производит действие, хотение, желание, чувствование. Понимаем? Мы в этом помазании. Те семь духов, которые на нем стали на нас, это опочили. Это семь духов Божьих, посланных во всю вселенную. Это семь очей Божьих. Вот эти семь очей Божьих радостно смотрят. Тогда у нас в руках ответ Зарававеля. И они смотрят. Эти радостные очи. Идет что? Созидание нашего внутреннего храма. Понимаете? Вот когда эти семь духов работают на помазание в человеке, то получается, можем судить и бедных по правде, дела страдальцев в земле решать по истине. И когда на братских, членских мы находимся и рассуждаем, то мы можем определить, а на нас эти семь духов присутствуют? Помазание мы позволяем, чтобы нас учило, или мы не учим? Жезлом уст своих поражает землю, духом уст своих убьет нечестивого, то есть нечестие. При поясании чресла его правда, при поясании бедр его истина. Апостол Павел говорит, припоясавший чресла ума вашего истиной. Знаете, как это звучит? Да никогда не припояшешь, если ты не желающий, чтобы на тебе были эти семь духов Божьих. Каких? Дух Господень, дух премудрости. Когда читаешь книгу Притч, там премудрость столько говорит, а премудрость является Христос. И говорит, глупому и каждому возвещает и говорит, слушайте, придите, научитесь меня. А за то, что, говорит, вы не захотели слушаться моего совета, то я, говорит, и посмеюсь вашему падению, вашим проблемам. Разум. А, разум верный у всех исполняющих заповеди Господни. А вот это да, разум. Совет. А кто наш советник? Ты, говорит, руководишь меня советом твоим, потом примешь славу твою. Крепость. Духом, твоим владычеством утверди меня. Крепкие силы. Вы знаете, они бывают крепки на войне. Один прогоняет тысячу. Вот эта крепость мышления во внутренности, знаете какая? Саул сидит под гранатовым деревом. Два меча на весь стан Израиля. Надо воевать против филистимлян. Что делать? И вот эта крепость, дух владычественный в его сыне Иоаннафане. Почему Иоаннафан полюбил Давида? Как душу свою. Потому что он увидел, что это сопомазание. Где видно это сопомазание? Он говорит только своему оруженосцу. Ступай, пойдем. Переступим вот туда, значит, к этим необрезанным. Может, Бог силен же. Не то, что может быть. Бог же силен спасать через многих или через малых. Он говорит, ну конечно. Как у тебя на сердце, так и я иду с тобой. Ну, вот давай, говорит, теперь встанем и послушаем, что они нам скажут. Если они нам скажут, поднимитесь к нам, значит, говорит, Бог предал их в руки наши. А если скажут, подождите, спуститесь, то по-другому звучит. У нас будет время уйти, убежать. Слушай, ты о чем думаешь, когда руками, ногами будешь цепляться? Там же так написано. И вот он цеплялся и поднимался. Знаете, как это звучит? Это голову свою поставить под плаху. Южный Кавказ, Азиаты, там Ближний Восток, там, знаете как, строили высокие заборы, ну, по 3 метра, по 5 метров, чтобы было понятно. Ворота были такие, что машины с дугами могли заходить. Но удивительно то, что в этих громадных высоких воротах была очень низкая калитка. Калитка это, чтобы на одного человека зайти. Размер калитки, я не могу туда зайти. Чтобы мне туда зайти, нужно согнуться. Три погибели называется. Вот если у кого-то здесь у вас самый низкий рост, вы и то не можете зайти в эту калитку. Вы должны наклониться, чтобы туда зайти. Я задал вопрос, скажите, пожалуйста, почему при таких громадных воротах такие низкие калитки? Он говорит, Сергей, для того, когда враги не смогут открыть ворота, они будут заходить в калитку, они будут вооруженные мечами, но они подставляют голову, и хозяин стоит и просто говорит, голову подставил, и по голове, хоп, отрубил. Следующий заходи. Следующий, ты понимаешь, что получается? Голова у тебя опущенная, ты подставляешь голову под убиение, под заклание. Мы понимаем, если мы эти вещи не знаем, то мы не понимаем, на что шел помазанник Божий, царский сын. Он сказал, если они скажут подняться, мы будем подниматься. Слушай, ты что, свою голову подставляешь под меч? Нет, не подставляю. Я под помазанием Господним держу свою голову. У меня на голове свежий елей. А потому рог спасения Бог мой вознес. А потому сейчас, говорит, мы будем подниматься. Священное Писание говорит, и они цеплялись руками, ногами. А что, меч в зубах держал? Что ли? Обрежешься. Значит, у оруженосца, значит, он там был при поясе. И вот они поднимаются, а эти стоят. Ну, давай, давай. Ну, так или как вы считаете? Они и за меч не берутся, потому что вот она голова. Знаете, как звучит? Сейчас ногой пхнут, и опять подкатишься вот туда, вниз, и разобьешься. Правда, нет? Думайте. Даже меч не нужен. Меча, ладно, копье так, шпырнут тебя, и ты туда покатился. А, хоть чтобы голову тебе срубили, что первое полетит, твое тело или голова? Давайте рассечем голову. Думайте. Это вот такое помазание Бог дает своему наследию. И вот тогда он идет, и вот это благословение превращается в то, что, говорит, перед ним падали, а оруженосец просто шел и добивал, чтобы не мучилось. Вот это битва. Но мы сегодня не об этом. Позвольте. Здесь он говорит, припоясание чресл его правды, припоясание бедр его истина. Ну теперь давайте будем проверять. Если никак нас не припояшет Господь истиной, силой, мудростью, разумением, крепостью. Никак не получается здравомыслие, ума иметь. Надо понимать, я откровенно говорю, что у нас ненормальность с присутствием этих семерых духов. Думаем! Об этом вопросе очень глубоко. Исаия пишет 61 глава, 1 стих. Но мы ее сейчас не будем читать, потому что в русском тексте Лука этот вопрос пишет более расширеннее. Потому это место Писания Исаия 61.1 мы будем читать у Луки 4 главе. Потому что наш Господь, когда пришел после искушения от дьявола в синагогу, он вернулся в силе духа. Мы с вами как-то рассуждали, сила духа это после того, когда сданы экзамены. Именно так, как хочет Бог названы вещи своими именами. Или удар дьяволу в голову. Точно. Без промаха. Луки 4 главы 16 стиха читаем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня. А это помазание состоит, говорит, из семи духов Божьих, которые мы сегодня с вами прочитаем. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. И кто у тебя сейчас будет нищий, кому ты будешь благовествовать? Книга Откровения говорит, не холоден, не горяч. Уверен о себе, что ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить и золото, и одежду, и глазная мазь, помазать тебе свои глаза. Господи, ты что хочешь сказать, что вот сейчас Исаия 61.1 или у Луки 4.18 относится к книге Откровения как минимум к этой седьмой церкви? Ну давайте, рассуждайте. Да, именно так. Потому что большинство фраз, которые здесь сказаны, он прочитал в своей синагоге, Исаия 61.1, а мы читаем Луки 4.18, большинство этих фраз исполнились в его обращении к седьмой церкви книги Откровения. Вопрос. Это церковь книги Откровения, седьмая. Она имела помазание? Когда-то да. Она утратила помазание? Похоже, что да. До какой степени? Уже не горячий, но пока еще не холодный. А однако уже теплый. Уже покатились. О, куда покатились. А служение есть, скамейки полные. Если есть хоры, то все поют. Если разнообразные виды служений, все существует у них. Работа с детьми, с молодежью, с подростками. Если хоры, то подростковые, детские, молодежные, взрослые, смешанные, общие. Понимаем? Если музыкальные инструменты, то все в действии. Пророчество, видение, откровение, все на месте. Молитва на их языках, все на месте. А помазание на месте или нет? Помните, я рассказывал мальчуган, который вышел на покаяние в возрасте 8 лет. Шаг назад, два назад, или шаг вперед, два назад. Вот так вот, понимаете, когда увидел, что взрослые пошли, как-то не хватало смелости или чего там у него. Я не все задавал ему вопросы. Когда детвора пошли, подростки, младший, он побежал вместе с ними тоже и стал каяться. А потом после покаяния, смотрим, о, интересно, плачет, кается. Вот это да. Что он там нашел, какие грехи, кто его знает, я не спрашивал. Не ради интереса, следовало бы спросить. Ну, конечно, раз он покаялся, ну, что спрашивать, он уже Господу отдал за хребет выброшен. У Господа нашего выброшен. Ладно. А он ко мне подбегает, поскольку я был ответственен там по ряду служений в этой церкви. Бог крестил меня Духом Святым. О, благослови тебя Господь. Надо понимать, что Христа принял своим спасителем. Да, с верующей семьи. Вопрос не в этом, хотя в этом. А Бог мне дал откровение. И он рассказал, и к вашему старшему служителю. Вот выслушал. Точно, правильно, соответствует, истина. Отсылает старшему служителю, который был ответственен за тот момент на собрании. Тот послушал. Иди садись. Иди паси овец, ты младший. Не то помазание. Мы просто констатируем так. В этом вечере, понимаете, я дома рассказывал вам в этой семье. Его должны позвать к столу, он не ведет. Там что-то получилось. А что, спит? Пошли его будить, говорит, слушай, говорит, как-то странно спит, непонятно. Непонятно спит. Через час-полтора приходит, весь дрожит. Что случилось? Ангел, говорит, пришел, забрал на небо, были в небе. И рассказал, показал, то, что Бог разрешил. Это да. Через день-другой в этой семье к обеду приглашаем. А он не хочет. А что ты не хочешь? Или ты не будешь, или ты не хочешь? Я, говорит, не буду. А, значит, хочешь. А чего? Я, говорит, в посте. Вот это да. Восьмилетний будет поститься. О чем ты будешь поститься? А что, говорит, Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Опа! Вы знаете, что он сказал? Может быть, думал, может быть, не думал. Он сказал, я принял между строчек его речи. Вот и его этих дней из жизни. 2-3 дня. Понимаете? Это выглядит для меня так. Вот тот момент, когда я покаялся, это помазание было на мне. Это семь духов Божьих опочило на мне. Он утвердил меня, он благословил меня, дал Духа Святого, в небо забрал. А я увидал, что, говорит, жизнь моя в дальнейшем оказалась не такой, какой хочет он. Я не стал прислушиваться к помазанию. Мне теперь необходимо приводить свою жизнь в порядок. Потому, говорит, я хочу поститься и молиться. Это серьезные вещи. И пришел в Назарет, где был воспитан. И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу. Нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И очень всего народа были устремлены на Него, и они Ему подтвердили, что это так, и делились словам благодати, исходящим из уст Его. Он говорит, сейчас поговорим о других вопросах. И он скажет такие слова. Вы скажете, пророк, вот соверши в своем отечестве то, что, говорит, мы слышали, было в свое время там в определенных городах. А он интересную фразу говорит. Я скажу, говорит, вам поистине. Он говорит, было много прокаженных в Израиле. Да никто, говорит, из них не очистился, кроме прокаженного Неемана. Много было вдов, надо понимать, и сирот в Израиле. Но никому не был послан пророк Илья, только ко вдове в Сарепту Сидонскую. По логике вещей, выслушав эти вопросы, предложения, надо покаяться и сказать, Господи, Господи! Они все исполняются ярости. Они его берут, чтобы его сбросить с той горы или скалы, на которой был основан их город. Позвольте, как такие вещи совмещаются в христианстве или на примере, допустим, этих иудеев берем? Не смотрите, как осуждаем, просто рассматриваем этот вопрос. Ну как? Но они же только что подтверждали, что это истина. Все дивились словам благодати, исходящим из уст. Но как только он сказал серьезнейшие вопросы, чтобы задуматься, их крутануло. Вы знаете, я так смотрю, Господи, а если ты придешь в наше собрание, и в нашем собрании вот так вот будешь говорить очень глубоко, нас не крутанет? Мы выскочим? Или такого проповедника заворотник, и чтобы твоей ноги больше на кафедре не было в нашем собрании? Ты что нам настроение портишь? У нас сегодня праздник, а ты нам такие вещи говоришь. Он говорит, обратите внимание, помазание. Мы сейчас прочитали, говорит, еще раз читаю. Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим. Книга Откровения, 7 церковь. Нищий. Послал меня проповедовать сокрушенных сердцем. Исцелять. Но надо понимать, что ранены. Это получается, жизни уже нету. Горячности нету, до холода еще не докатился, но уже остывает. Значит, дыхание в ноздрях еще, но уже скоро будет кончаться. Проповедует пленным освобождение. Интересно, скажите, это церковь плененная или как? Мы сами разбирали. Пришел, украл, обокрал, поранил, полуживыми оставил, нагие, золота нету, сокровищ нету, и говорят, что у них все нормально. Да они и слепые, у них и с головой не все в порядке. Как такое? Слепым прозрение. Он говорит, ну конечно ты слеп. Я, говорит, советую тебе купить у меня глазную мазь. Это получается, мы с вами рассуждали. Вот если ты, говорит, выслушаешь меня, что я сейчас тебе говорю, то согласишься купить. А если ты не соглашаешься купить у меня глазную мазь, значит ты остаешься на своем мнении. Тогда знаешь, как это звучит? Значит ты считаешь, что я неправильно сказал. Ты хочешь сказать, что я неправильно взвесил. Вот это как раз и говорит о вопросе. Если у тебя такое мнение в адрес твоего Господа, у тебя, говорит, будут большущие проблемы. Ты не сможешь здравомысляще рассуждать. Повреждение. Скажите, пожалуйста, как мы понимаем, когда прокаженный Нейман был исцелен, там описывается, что тело его обновилось и стало как тело малого ребенка. У меня вопрос возникает, может ли быть обновление только тела у прокаженного человека? Я беру вопрос Неймана. Согласно странице Священного Писания, хотя бы только этого сюжета, сегодня мы его зачитывать не будем, так бегло вспомним. Вы знаете, этот человек сразу прошел величайший курс повышения духовной квалификации. Позвольте, я скажу так. Он прошел библейский колледж вселенной. Если таким языком сказать. Университет неба прошел. Он знает, что такое идолы. Он знает, что жертвы идолам приносить больше не будет. Где это написано? Он сказал, прими дар. А пророк говорит, нет, не приму. Жив Господь, говорит, не приму. Гези говорит, жив Господь, побегу, возьму. Ладно. Странные вещи. Как это? Ты же, говорит, не того духа. Где ты, говорит, был Гези? Никуда не ходил. Как никуда? А мое сердце тебе не сопутствовало. Когда? Но там не написано. Как когда? А вот когда с колесницы навстречу тебе обернулся человек тот. То есть Гези. Ну давай детский сад-то не будем играть, не знайте, не понимайте. Но ты же знаешь. Я же тебе рассказываю то, что у тебя в сердце произошло в тот момент. Тебе ёкнуло. Человек оборачивается, тебе ёк в сердце. А что тебе, говорит, ёкнуло? Ты знал, что ты придешь, а я буду знать. И что в этот момент я знаю, где ты. И ты еще после этого позволяешь себе нагло лгать. Так вот, проказа Неймана на тебе и навеки на твоем родстве. Давайте мы будем молиться за это родство, чтобы Бог очистил эту неймановскую проказу. Да? там глубочайшее покаяние надо. Думаем. Но мы сегодня о Неемане. О том, что как изменение в нем произошло. И тот говорит, ну раз если так не разрешаешь, ну тогда позволь два лошака, сколько земли унесут. Потому что раб твой больше не будет приносить жертвы идолам. Ага. Да, что ты будешь землю делать? Что, цветы будешь в рассаду делать, да? Что ли? Нет. Что, палисадники сделаешь, там что-то у тебя будет? Да нет. Надо понимать, что он рассыпет землю в своем дворе или где. Это уже детали. Очень, правда, серьезные. И там построит жертвенник Господу Богу Саваофу. Дальше. Я вижу так, что когда он будет подходить к этой земле, он будет говорить, Нейман, снимай обувь с ног твоих. Потому что земля, на которой стоит жертвенник, на которую сейчас ты хочешь вступить для жертвоприношения, земля святая. Мы это видим, не видим? Только, говорит, одно пусть мне, говорит, простит Бог. Ну, когда, говорит, господин мой царь пойдет в капище идолам кланяться и жертвы приносить, на мою руку, говорит, будет опираться. Я, говорит, еще не решил этого вопроса. Но я, говорит, зайду туда, только не ради уважения этих идолов. И вообще с ними, говорит, вопрос закончат. Ну, говорит, я голову наклоню, ну, для приличия перед царем. Я, говорит, этот вопрос еще не решил для себя. Знаете, как для меня звучит? Чтобы решить этот вопрос, я должен сказать, царь, я с тобой к идолам не пойду. Я поклоняюсь Богу живому. Я снимаю с себя шлем, снимаю свои доспехи, свое оружие и ложу у тебя. Все, я свободен от царства, от гражданства, вот такого. Свободен, понимаете, от этих идолов, от всего. Я теперь уже еврей. Я не сириянин. Не думали никогда? Ему бы еще до конца пройти этот курс обучения, как в свое время Рус сказал. Наимин говорит, слушай, иди, возвращайся. Значит, как твоя вот родственница пошла к своим богам, к своему народу. Возвращайся туда. Она говорит, нет, твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ. Где ты будешь погребена, там и я буду. Только смерть нас разлучит. Лаос говорит, да, действительно, ты пришла успокоиться под крылами его. Так мы к Нейману. Мы видим, что у Неймана не только тело обновилось, но и образ мышления. Он прозрел, настолько прозрел. Он говорит, все, идолами закончено. Надо понимать, что земля для жертвоприношения. У меня следующий вопрос возникает, потому что Бог задал вопрос. Как ты думаешь, какую землю в Израиле он взял? Я говорю, вот это да. Я говорю, Боже, я сомневаюсь, что он взял ту землю, по которой ходил царь. Я говорю, что-то смотрю, что он взял именно ту землю, по которой ходил пророк. Потому что царь сказал, помните, когда этот приходит с письмом, вот, посылаю моего там слугу, там раба, ну, он не раб, а военачальника, исцели его. А царь Израиль раздирает одежду, говорит, разве, говорит, я Бог, чтобы исцелять или воскрешать, или что-то делать? Странные вещи. Девочка, которую взяли в плен, понимаете, ей бы сказали, а, ты ж не имам прокажен, так тебе и мало, для тебя чтобы еще больше. Ты там моих родных близких поубивал, меня из моей родной земли забрал. Я тебе не скажу секрета, что у нас есть Бог в Израиле, и пророк есть. Она говорит, нет. К жене Неймана, помните, подошла и говорит, слушай, если господин мой, твой муж, прокаженный, пойдет в Израиль, у нас там есть пророк Божий. А у этого пророка, знаете, что она сказала? Помазание на нем. И Бог произведет это исцеление не только тела, а всего естества, духа, души. Изменение произойдет. И он пошел. Девочка знает, что пророк в Израиле есть и Бог. А царь не знает, что есть Бог в Израиле и что пророк есть в Израиле. Царь Израиля раздирает свои одежды. Что я? Что я Бог или кто там, понимаете, что буду раздирать? А пророк услыхал это. Вы знаете, для меня звучит, что до пророка это дошло, что люди принесли, да нет? Это ясно. Бог сказал, слушай, вот пришел, говорит, Нейман. А царь, говорит, разодал одежды. Да ты пойди ему скажи. Пошли кого-то, чтобы сказать. Пришли его ко мне, пусть он узнает, что есть Бог в Израиле, есть пророк в Израиле. Что ты, говорит, разодрал свою одежду? Мы это понимаем, нет? И вот ты приходишь. То для меня видится, я говорю, Господи, я понимаю, что этот бывший прокаженный, он не взял земли, по которой, которую землю осквернял царь Израиля. Я вижу другое. Я вижу, Господи, это помазание, которое на твоем пророке, оно было на голове Аарона, стекало на бороду, на края одежды. Я говорю, не иначе понимаю, что это вот такое благословение этого помазания, вот, говоря, капало на ту дорогу, где проходил пророк. Вы знаете, что я вижу? Я вижу, что Нейман видел это, капли этого помазания. Я, говорит, хочу вот этого помазания взять. В той стране я вам рассказывал, мне пришлось быть свидетелем в одной семье, я был удивлен. Ну надо же, на эту единицу времени, когда я находился в этой семье, пришли люди, которые хотели покупать квартиру. И говорят, мы хотим купить вашу квартиру. Почему так дорого? Ну, потому что нам, говорит, нужны средства. А вот там, говорит, дешевле. А эти говорят, хозяева, христиане. Говорят, ну пойдите там, купите. Они говорят, нет. А это были язычники, которые поклонялись солнцу. На сегодняшний день. Это такие. Святому кусту поклоняются, восходящему солнцу поклоняются. Есть такие люди на сегодняшний день. И они в цивилизованных странах живут. И эти люди говорят, нет, вы знаете, когда мы зашли в ваш дом, в эту квартиру, мы почувствовали здесь такой мир. Такой мир. Мы хотим купить вашу квартиру, сколько бы она ни стоила, с этим миром. Вот что я вижу этого Неемана. Я хочу взять вот этой земли. Вот именно на этом пятачке земли я вижу следы этого мира, Божьего помазания священного. У него произошло оздоровление его естества. Знаете, я на него смотрю, когда он возвращается в свой дом. Я вижу, что у его жены на расстоянии сердца стало по-другому биться. Мне приходилось видеть такие моменты, когда души приходили на покаяние, исповедание, отречение. Это было настолько глубоко, настолько детально. Вы знаете, до самых корней, до самых первопричин, откуда корни выросли. И вот эта душа приходит через пару дней. Брат Сергей, у меня чудо произошло. Вот когда, говорит, я была после покаяния, исповедания, пришла, говорит, домой, муж у меня неверующий. Вот. Ну, приближенный, отдаленный, или как сказать еще, ну, только так, начинающий ходить. И вот я постучала или позвонила в двери нашей квартиры, он открыл. И когда, говорит, он увидел мое лицо, то он, говорит, странные слова мне сказал. Он стал закрывать свое лицо, отворачивать и говорит, я не могу в твои глаза смотреть, я не могу в твое лицо смотреть, что с тобой случилось? Я говорю, что с тобой случилось, ты знаешь. Я, говорит, покаялась. Я была на освящении. Ах, вот почему у Давидки красивое лицо было. Вот почему у него были красивые глазенки. Это был отпечаток Божьего помазания. Сестры, да не брови вам надо выдергивать ресницы краской. И накручивать волосенцы. И не зачесывать в три ряда. Так что, знаешь, так, чтобы не видно было через занавеску этих вот, понимаешь, челок, причесок. Да не это нужно. А красота внутри черри, очищение, освящение, покаяние, лицо как ангела будет. Думаем, я сейчас не о вопросе замужества, женитьбы и прочих вещей. Но это же серьезные это вещи. Я вижу не иначе, вот как вот случилось в свое время вот этого мужа. Он говорит, я не могу смотреть на твое лицо. Что там вот случилось, ты поменялась. И что-то такое я вижу, жена Неемана. Но я ее немножко по-другому вижу, потому что она настолько поверила своей рабыне-девчонке из Израиля, что она так убедила своего мужа. Вы знаете, как я смотрю на жену Неемана? Она поверила в Божье помазание и присутствие. Она поверила в силу действия этого помазания. Это было серьезно, очень. Вы знаете, для меня смотрится, она ожидала, он должен прийти, он обязательно должен быть здоровым, он обязательно должен быть измененным. Он должен стать новым творением. Обижал он ее когда-нибудь? Может быть. Может быть груб? А может быть нет. Кто его знает? Жестокий был он такой, знаете. Кто его знает? Ну какой-то он там был. Ну безбожником был. Ну безбожники есть мягкие, есть средней жесткости, есть особо. Есть с рожками, с рогами, с рогатищами. Есть грешники, знаете, без образования. С образованием 2-3 класса. В техническом, техникум, институты, университеты. Вся проблема заключается от того, кто какое имеет образование. И с ними очень трудно работать, у кого большое образование. Какой он был, кто его знает до того. Но что она чувствовала приближение его, и вот у нее в сердце ожидало. И вот храп коней, колесницы. Девочка-рабыня, я уверен, что бежала на встречу. Я что-то уверен, что они вместе бежали. Ты знаешь, что он же будет чистый, ты знаешь. Он не может быть неочищенным. А та бы сказала, молчи, я сама знаю. Очень похож. Вы знаете, эта встреча, вот когда слепые, встречаются со своими родными. Мне приходилось видеть, это очень трогательный момент, очень тяжелый момент. Они же не видят. И вот они смотрят в небо и руками ощупывают глаза, ресницы, брови, уши, волос. И слезы текут. Я что-то так ее вижу. Она смотрела, не могла насмотреться. Измененный образ человека. Кто-то был такой христианин. Хозяин такой был, знаете. Когда выходил на улицу, как даст курям, они как мячика летели. Как собака увидит его, понимаете. Как только он выходил на крыльцо, куры умирали от страха и бежали. Или ноги их не впереди них, или ноги от них отставали. Это ужас какой-то. И все соседи знали. Пресвятой выезжал во двор, а что, это такой вопль был, не яички снесли, понимаете? А ужас, умираю от страха. В конюшню заходил, а собака, когда видела, говорит, в будку улетала, так что дырку на той стороне не пробивала. А в конюшню заходил, кроме по потолку, что-то не ходил. О, святой Господин, понимаете, Сын Божий. И вдруг он умер. Я был пацаном, когда это слышал, это мне настолько стало, знаете, кажется, я вам рассказывал этот момент. И вот он, потом он, когда пришел в небо, сейчас вопросы не в этом, говорит, погиб, куда с таким состоянием? Но он много чего увидал в себе, понимаете. Но Бог его на землю отправил. Ну, как я слышал, пацаном был. И вот на утро он выходит на крылечко, многие из вас, наверное, слышали это. Кто смотрит, куры не умирают, а страха не убегают. Все, которые где стояли, понимаете, увидали его, и все легли на животики, на ножки, и лежат головками потихоньку крутят. Что такое? Никогда такого не видел, понимаете, чтобы куры так реагировали. Он подошел, цыпа-цыпа на нее, а лежат на животиках. Так ногой ее аккуратненько, ну не пнул, а вот, ну, подтолкнуть, чтобы не наклоняться. Он уже в летах был, старенький такой. А она раз и на бочок свалилась. Так ты позвони, цыпанька, он ее раз на ручки. Она не вырывается, не кричит, он ее гладит. Цыпаньки, что ж такое? Поставил эту цыпаньку, остальные все стали ко-ко-ко-ко-ко вокруг него. Ва, такого никогда не видал, всегда умирали от страха. Эй, собака к нему ластится, понимаете, в будку не убегает. Он в конюшню зашел, лошадь заржала, потянулась к нему и положила голову свою ему на плечо. Мне всегда глаза лошадиные нравились. Они такие большие, крупные, и зрачки темно-коричневые. Аж я не мог. Как хотелось наслаждаться этой красотой этого глаза. И он ее за челку гладит, а она мур-мур, как-то они там делают по-своему, по лошадинам. Отодвинулся, лошадиные слезы. Скоты и то видят изменения. Жена Неймана увидела изменения. Знаете, так у нас в церкви пришлось сказать. Я говорю, давайте все умрем и все вернемся. Наши жены нас не узнают, наши мужья нас не узнают, наши дети нас не узнают, ни детей не узнают, братья и сестры друг друга не узнают. Скажут, Господи, то хотели убегать из церкви, как куры. А то все тут рядом, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Слушайте, сколько у нас времени сейчас? Что делать? До вечера. Да. Ладно, продолжаем дальше. Мы касаемся чуть-чуть помазания. Вот человек когда-то получил помазание, я, видите, изменился, даже куры поняли, что изменился в обратную сторону. А потом поняли, что опять возвращение пошло, покаяние, сознание. Нейман поменялся. О-о-о. Это серьезно. А Гези так и остался в этом состоянии. Как это получается? Объясните, пожалуйста. Хорошо, читаем интересное местописание. Аж страшное. Почему страшное? Потому что мне глубоко интересно. Исход. Книга Исхода, 30 глава. Ну, мы почитаем с 25 по 33. Наше внимание будет 25 и 29. Ну, в принципе, все стихи. Исход. 30 глава с 25. Здесь говорится о вопросе, как создать, ну пускай будет такое слово, или сделать елей священного помазания. Вопрос не в этом, как сделать. Исайя 30, с 25 читаем. «И сделай из всего, то есть компоненты, из каких это делается, масла всевозможные, благовонные дерева, там трости и тому подобное. И сделай из всего миро для священного помазания, не для простого, для священного. Масть составную, искусством составляющего масти. Это будет миро для священного помазания. Можно священным помазанием помазать всех и все. Перехожу на 32 стих, а потом продолжим дальше. Этой же главы 32. Тела прочих людей не должно помазывать им, вот этим миром совершенного помазания. И по составу его не делайте подобного ему. То есть ты не имеешь права из святилища его взять для других людей и для их нужд. И не имеют остальные права по этому рецепту сделать себе помазание. Это масть эту. А оно святыня. Святыню должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Правда серьезно страшно? Но мы сейчас не об этой стороне. Мы сейчас идем глубже и на очень благословенные вопросы. Возвращаемся к 25 стиху. И сделай из всего мира для священного помазания масть составную, искусством составляющего масти. Это будет миро для священного помазания. И помажь им скинию собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножье его. То есть все должно быть помазано священным елеем помазания. Дальше. И освяти их. То есть то, что ты помажешь, ты освящаешь. И будет святыня великая. То есть пока есть неодушевленные предметы, будут уже святыня великая. Все или все прикасающееся к ним освятится. Интересный вопрос, да? Мы понимаем теперь, почему люди зачастую бежали к жертвеннику и хватались за роги жертвенника. С одной стороны, они говорили, вот ведите жертву, вяжите ее, готовая к закланию. То есть я себя привела к жертвеннику, я жертва, надо, закалите меня. С другой стороны, я сейчас, говорит, буду прикасаться к рогам жертвенника и буду освящаться. А если я освятился и освятилась, то вы не имеете права меня предать закланию. Вы не имеете права меня убить. Вы не имеете права с меня взыскивать. А знаете здесь какое лукавство? Когда ты освятишься, когда ты покаешься, по-другому начинаем. Когда ты покаешься и исповедуешься, тогда ты освятишься. А тогда тебе не надо бежать к жертвеннику и хвататься за роги, чтобы от него освящаться. Потому что здесь будет говориться о вопросе. Тогда помазание вот это священное перейдет на тебя. А тут получается, прикосновение не освящает. Забегаем наперед. Написано, если муж верующий, ну или не, как сказать, или муж или жена верующая, а вторая половина неверующая, то неверующий освящается. Да? Дети святы. Да? Я не ставлю под сомнение. Я ставлю под вопрос. Работая 35 лет с народом, почти под 40, я увидел страшные картины. По какой-то причине. Неверующие половины недоосвящаются, и по какой-то причине дети верующих половин недоосвящаются. Почему? Ответ очень простой, согласно этих мест еще написания. Значит, не по такой степени свежести этого помазания находимся. А теперь сваливаем, вместо того, чтобы согласиться с этим, в последнее время, даже в Библии так написано, что так будет, это худые сообщества развращают травы, вот это потому, что они могут сохраниться, здесь они не могут сохраниться. Да не занимайся ерундой. Не крути и не лукавь. И не изворачивайся. Значит, это такое суждение, ты несправедливо взвешиваешь, значит, семь духов Божьих уже не являются помазанием на тебе. У тебя сдвиг ума. А прикрываешься стажем, зданием Священного Писания, бегаешь по пророкам, видецам, откровенцам, у старцев, у советников, ищешь совета. А помните, мы с вами говорили, если я тебя очищу щелоком, как положено, ну тогда ты будешь столица верная, и вот город святого их будешь. Мы своими словами сейчас говорим. Тогда будет, а иначе, говорит, это не произойдет. Так здесь говорится, прикоснется и осветится. Это даже к предметам по Ветхому Завету. 30 стих. «Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их». Знаете, как для меня звучит? Вот ты все предметы помазал, и они теперь святыня великая. А теперь еще и Аарона помажь, и сыновей его, и они тоже будут святыня великая. Господи, что ты хочешь сказать? Он говорит, правильно, говорит, понимаешь, что хочу сказать. Если к принадлежностям освященным прикасаются и становятся святыми, при условии осознания своей внутренности, святой, который пришел к рогам жертвенника, еще и освятится за счет святости жертвенника. Вот о чем говорится книга Откровения. Святой да освящается еще. А мы бежим за роги жертвенника, хватаемся, все, освятились. А Бог говорит, лжецы. Покаяния нету, исповедания нету, отречения нету, освящения нету, одежды не убеляются, крови Агнца, а хватайтесь за роги жертвенника. А он говорит у больших пророков, вы, говорит, приходите на это место, говорит, здесь храм Господень, храм. И мы, говорит, спасены. А как это, говорит, вы спасены, когда вы продолжаете заниматься теми же самыми беспределами? Вы будете святыми тогда, когда вы вошли в святой храм, будучи освящены Божьим помазанием. Кто имеет, тому умножится, а у кого не имеет, отымется то, что хотел иметь. Братья Давида хотели бы иметь, и отец их не тоже хотел бы, чтобы сыновья его имели помазание, а оно не получилось. А вот Давидка имел помазание, ему еще и умножилось, и Бог его взял и помазал среди братьев. И Дух Святой на него пошел в такой степени помазания, ой-ой-ой, что там было. В смысле благословенное помазание. Так, помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. И сыны, а сынам Израилем скажи, это будет у меня миро священного помазания в роды ваши. А я читаю следующее место Писания. Тоже Исхода, 40 глава. Стих 12 по 15. Исход 40. Стихи с 12 по 15. И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водой, и облеки Аарона и священные одежды, и помажь его, освяти его, чтобы он был священником мне. Вот то, что сейчас только что Бог говорил. И сынов его приведи, и одень их в хитон, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. А теперь внимательно слушай. И помазание их посвятит их вечное священство в роды их. Я еще раз читаю. Значит, он говорит. И помазание их, уточняю, которое не оскудевает на голове их, и они умощены свежим елеем помазания на голове их, посвятит их только в этом случае. А если помазание это оскудевает, ну, светильники-то были у всех горящие в свое время. Ну, надо понимать, их пригасили 10 лет, чтобы расход масла не был. А потом проснулись, надо поправлять светильники. И поправляют, они говорят, у нас светильники гаснут. Помазание для светильников стало уменьшаться, стало оскудевать. Дайте нам вашего елея. Он говорит, нет, идите к продающим. Во-первых, вам надо поделиться, почему вы до сих пор не купили, сколько положено. Значит, вы умнее были. Горе, говорит людям, горе, которые люди правы в своих глазах, нечисты в своих путях. Горе, вот оно, говорит, ваше горе. А те, говорит, вы хотите выехать за счет нас. Не пойдет. Вот идите и делайте. Вот, говорит, елей, чтобы где не оскудевал. Думаем очень серьезно. Так вот, эта свежесть помазания не тогда, когда там мы были. Где об этом сказано? У Галатов написано. Иисус пристал в свое время, наш Господь, апостолу Павлу и сказал, «Пойди, говорит, в Иерусалим и предложи знаменитым или знаменитейшим там, особым, почитаемым столпам». Знаем или никогда не читали? «Предложи, говорит, благовестие, которое ты вот благовествуешь. Может быть, ты напрасно подвязался или подвязаешься?» Я, говорит, это знаю, что ты не напрасно подвязался и подвязаешься. Да и ты это знаешь. А они, говорит, тебя не воспринимают. Я, говорит, пошел туда. И он говорит, Бог не взирает на лица. И когда-либо, чем-либо были особенными, это старые времена. Бог на это не смотрит. Он говорит, старое помазание не считается. Его забывать нельзя. но оно теряет свою силу. В каком вопросе? Только чтобы вы правильно понимали. Если нету свежего помазания. Понимаем? Я вам о чем свежим елеем. А вот когда у нас обновление царства, скажите, пожалуйста. Ведь Священное Писание говорит, когда Бог давал Израилю победы, они приходили и обновляли царство своего царя, которого им Бог дал. Понимаем? Вы знаете, когда идет обновление царства? Когда мы были победителями, сдали экзамены на отлично, поразили дьявола в голову, пришли к свету Божьего лица, вот теперь как раз и будет обновление царства, будет обновление помазания. А если мы битву проиграли, не до конца назвали вещи своими именами, дьявола не в голову, как змея ударили, а в хвост даже не поймали, понимаем? Скажите, пожалуйста, там будет обновление этого помазания? Да никогда не будет. Там будет обновление царства? Не будет. Обновление царства, это значит, чтобы наш Господь был царем в нашей внутренности. Думаем. А теперь переходим к Новому Завету. Читаем. Первое послание Иоанна. Второй главы, стих хотя бы 20-27, остальное мы не будем зачитывать, иначе очень объемная тема будет получаться. Первое послание Иоанна, вторая глава, стих только 20 и только 27. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. В 18 стихе он обращается «дети». А согласно всего послания, у него есть дети, отроки, юноши, отцы. Сейчас он говорит к самой младшей категории в духовном возрасте. И говорит, вы дети. Дело в том, что наш Господь сказал очень уникальнейшую фразу. Мы сейчас опять это место прочитаем. Но дело в том, что описывается очень глубокая фраза в свое время. Наш Господь сказал. Он говорит интересный такой закон. Отче говорит, благодарю тебя, что ты утаил от мудрых и разумных, а открыл это младенцам. Если мы с вами не становимся младенцами, то Иисус Христос сказал интересную фразу. Вы не можете Царствие Божие увидеть, не говоря, что уже туда в него войти. Вот здесь он говорит о детях. Дети, последнее время, 18 стих. И он обращается в 20. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. А в 27 стихе, 1 Иоанна 2 главы пишет. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает. Что такое пребывает, скажите? Побыло и ушло? Что такое пребывает? Иисус сказал, если любите меня, будете возлюблены отцом, я явлюсь ему сам. Что такое явлюсь? Это пребываю или явлюсь? Мы понимаем разницу? По-другому. Это пребываю, явлюсь, вселился, обитель сотворил. Что это? Он говорит, вечерю сотворю. И вечерю называется, я пришел и потом уйду. Как многие христиане любят прикрывать свое духовное безобразие местом Писания. Вот Дух Святой приходит и уходит, голос его слышишь, а вот куда уходит, не знаешь. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Вы слышите это место Писания, да? А вы не слышите, какой здесь ужас люди для себя берут? Они разрешают, чтобы Дух Святой из них уходил. На основании этого места Писания. Непонятно, да? Рассказываю. Старые-старые времена, очень давнишние, с молодежью где-то работаю, и молитва, закончили собрание, подходит кто-то из молодых братиков и переживает, как сказать. Говорит, брат Сергей, можно, говорит, я что-то вам скажу? Я говорю, конечно, пожалуйста, скажи. Я вас очень прошу, ради Иисуса Христа, никогда не просите Его, чтобы Он отпустил вас с миром от своих ног. Я выслушал, говорю, понял, благослови тебя Господь, принимаю, не переживай. А знаете, почему он сказал? Вот что такая умная молитва была. Собрание заканчиваем, краткой молитвой, за нужды помолились, а потом такая безумная фраза. Господи, отпусти нас с миром от ног твоих. Для нас, для многих это норма. А для него, для подростка, Бог открыл, он подходит, примет или не примет. Согласится или не согласится. Я вас, говорит, очень прошу. Ради Господа. Никогда больше не просите, чтобы он отпустил вас от ног своих, да еще и с миром. Видим ужас. А сколько из нас молились такой молитвой? А потом говорим: Господи, ну никак не можем к тебе прийти, никак не можем склониться у твоих ног, что-то с нами не получается. И будет нам, что будем просить, и получим столько, сколько оговорим. Так? Отпусти. Он говорит: отпусти в одно. А теперь же нужно сказать: а теперь привлеки к ногам своим. Ведь мы же так не молимся. Не молимся. А отпусти — помолились. Вот-то беда какая. Братья Сергей, вот так написано: Дух Святой приходит и уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Я говорю: значит, ты даешь разрешение, что Дух Святой пришел, а потом еще разрешение, чтобы он от тебя ушел. Это безумие. Я не сказал, что это место Писания безумие. Не путайте, пожалуйста. Это понимание этого места Писания, какое безумное у христиан, у большинства. Сколько их христиан говорят: а мне хотя бы в царстве у порога. Царствие Божьему порога. Это же безумие. Я скажу. Два случая, когда был распорядителем. Один момент, зная это место Писания, обращаюсь к невесте. Ну, она уже невеста, она жена. Ну, многие не понимают, что такое жена. Жена и муж — это когда их сочетали, они муж и жена. Ну, они еще пока новобрачные, муж и жена. Они не невеста и жених. Невеста и жених до момента и факта обручения, до момента бракосочетания. Примерно так. И вот обращаюсь и говорю: вот Иисус сказал, когда придешь в гости, за стол садись в конце, чтобы был тебе почет. Значит, впереди сядешь, тебе скажут: встань и уступи место. А ты сядешь в конце, и тебе скажут: пересядь вот сюда, вперед. Так вот, сядь и займи свое место. Она поднимается и говорит: а мое место вот здесь. Правильно? Я неправильно сказал. А христиане говорят: а мое место в царстве твоем у порога. И вот жених, муж стоит: где же моя возлюбленная? Да у порога. А где другой случай? Так случилось, что она не сохранила себя. Как она покаялась, не покаялась — это другие вопросы. И надо было распорядителем. Господи, что делать? И я то же самое говорю, что вот сядь там сзади, чтобы тебе предложили сесть повыше. И она поднимается и в поте, в этом платье выходит. Я говорю: ты куда? Она говорит: на мое место там, порог. Это было глубочайшее осознание. В каком она положении? И вся церковь как встала на ноги, как возопили пред Господом. Это было такое освобождение внутренности. И было сказано: здесь сядь на свое место, вот там, когда Бог очистил и освятил. Вот она, обувь, одежда и перстень. Обновление помазания, обновление царства. Я говорю: Боже, я все думал, но я такого не ожидал. Если бы я знал, что такое будет, я не знаю, как бы я пришел на это распорядительство. А Бог это знал, потому молчал. Что вот это нужно сделать? Сколько из нас нуждаются в этом обновлении, этого царства, этого помазания? Вот это, впрочем, помазание, которое вы получили от Него. Получили? А куда вы его дели? Куда я его дел? Куда мы его дели? У вас пребывает. Пребывает? Благослови Господь. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. А когда посмотришь на народ Божий, кто в чем пребывает, то понятно, какое замазание научило этого человека. Не помазание, я не ошибаюсь в произношении, а замазание, замазывание, подмазывание, подбеливание, но не отбеливание. Отбелить — это ткань вернуть к первоначальному ее состоянию. А она первоначальная — белая. А подбелить — вы так и не смогли. Мы не смогли изменить структуру этого. Мы просто сверху как краску нанесли. Белое, говорит. Белое снаружи, а внутри. Фарисей, говорит. Внешность чаши ты чистишь, а внутри что у тебя? Помазание. О, серьезные вещи. Еще пару мест Писания будем молиться. Евангелие от Иоанна, 14 главы, стих 26. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 26. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, напомнит вам все, что я говорил вам. Мы видим, что это здесь говорится о помазании. Господи, а как тебе удается нас научать? Как? Как? Научит, напомнит. Что ты будешь напоминать? То, что, говорит, я говорил вам. Аналогичная фраза нашего Господа. Иоанна 16 главы, стих 13. Иоанна 16, стих 13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Помазание. Вы знаете, сейчас у нас будет молитва. Боже, помоги нам. А впрочем, ты уже помог. Увидеть и сделать оценку. Как мы относились к этим священным помазаниям? Помазавший нас есть ты. И чтобы это помазание не оскудевало наши головы. Боже, чтобы это изменение было. Чтобы это изменение продолжалось дальше. Чтобы мы были мощны свежим елеем. Чтобы мы не сказали, мое место там в конце. Если мы действительно видим, что за какие-то вопросы наше место там в конце у порога. Давайте скажем Господу. Господи, но я сын твой, я твоя дочь. Мы с вами так давно рассуждали место Писания. Бог сказал, ну как я тебе дам вожделенную землю? Ну-ка, я тебя поставлю в число моих сыновей, то есть и дочерей. Как? И сам же отвечает. Я, говорит, сказал. То есть Бог о себе говорит. Я сказал, ты будешь. Вы знаете, для меня это такая картина, я ее просто не выдерживаю. Это когда Бог говорит, ты будешь называть меня отцом твоим. Я когда смотрю на этого отца, сын которого был у сынового корыта, он на расстоянии чувствовал. Я чувствую сердце отца. Он чувствовал, что происходит сейчас с этим сыном. Он всегда чувствовал, что с сыном происходило. Но теперь это был триумфальный момент. Сын приходит к себе и говорит, встану. Пойду к отцу моему. Он назвал отцом. Голос приветствия на расстоянии. Как мы понимаем голос приветствия? Когда в ухо к нам приходит физическое. То, что сам, эта женщина серафиникьянка, или как, она сказала, да, но и все едят крохи хлеба, которые падают со стола, Господь их. Этот голос вот туда сразу пришел, и бесы там моментально, они ждали. Ну, сколько еще можно продержаться, пока в русском тексте, там, если последнее слово было их, они держались, ну, в еврейском тексте, я не знаю. Держался. И вдруг она говорит, их. То есть все. Бес сразу вышел, Иисус говорит, вышел. Изгонять не надо. В духовном мире ухо, знаете, как открыто? Когда, говорит, скажи, если тебе обернулся человек тот, мое сердце не сопутствовало, я слышал, что ты говорил, я видел, что там происходило в твоем сердце, понимаешь? Я вот так вот отца вижу. У отца движение. Наконец пришел тот долгожданный день. Да, вот там для него одежда приготовлена, вот там перстень готов для него, обувь. Да, так сгорбленные тельцы, я же их смотрел, я же вчера этого теленка за рога-то с охота. Теленок тебя заколоть буду. Сына чувствую. Сторожа, говорит, издали, видят, когда он идет. Издали видят его приближение. Вот что Саламита должна была чувствовать. Отец чувствовал, что в сыне происходило. Об этом Бог сказал. Ты будешь называть меня отцом! И не изменишь, не оставишь. Вот потому, говорит, я тебе дам вожделенную землю. Вот тебя омоют, отдерут, очистят хорошенько от твоей грязи и зловония. Это одежды, огрызки от нее и обуви возьмут, выбросят в огонь. А тогда, говорит, только можно, понимаешь, на тебя благоухание. Да, впрочем, ты сам, говорит, благоухание будешь источать. Думаю. Серьезные вещи. А вот тебе, говорит, перстень тебе. Теперь будем радоваться. Сын, говорит, был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Поэтому да будет имя Господне благословенно. У нас теперь время к молитве. Склоняем наши колени и будем вопиять пред нашим Богом. Богу славу. Аминь.